Глава 31. Ярослава. Утром я воспользовалась своим положением и уговорила Артов разрешить мне связаться с родными. Сначала, как примерная дочь, позвонила родителям. Разговаривать они со мной не стали, все еще обижались. Зато братик порадовал. Сообщил, что дома все хорошо. Он еще раз готовился стать отцом. Деньги за аренду моей квартиры исправно поступают на банковский счет, и вообще могу спокойно заниматься своими делами и ни о чем не беспокоиться. Позвонить Арчи решила в последний момент. Соскучилась. Хотелось плеснуть в бокал чего-нибудь крепкого и понаблюдать за тем, как дорогой друг гоняет своих райских птичек по кабинету. Крепкие напитки с утра были неуместны, пришлось заменить на кофе. «Хреново выглядишь, птаха». Арчи отсалютовал стаканом с виски. На фоне звучала музыка. Видимо, я позвонила как раз во время репетиции ночного шоу. «Тоже рада тебя видеть», — фыркнула, салютуя другу фарфоровой кружкой. «Помощь нужна?» «Нет, просто хотелось увидеть родную физиономию». Арчи довольно улыбнулся. «Как погода?» «Как всегда, омерзительная. Дождь, туман, дождь, немного ветра. Ты носишь мой браслет?» Кивнула, делая глоток горячего напитка. «Что тебя волнует, птаха?» «Не могу рассказать, а очень хотелось. Прошло несколько дней с момента покушения. Никто, кроме ректора и Айсера, о произошедшем не знали. По крайней мере, так заявили Арты. Нападавший найден, мертв. Узнала об этом случайно. Решила попробовать попрактиковаться с ментальными щупами и случайно считала мыслеобразы Айсера. Арты отпираться не стали, не успокаивали, не юлили, рассказали все честно, за что им огромное спасибо. Фактически я его убила. Несознательно, конечно, так получилось, но убила. И не могу сказать, что испытывала чувство вины по этому поводу. Осознание, что отобрала жизнь у разумного существа, пришло сразу, но я не жалела. И это меня пугало. А еще последние сутки мучило странное предчувствие, еще не ясное, до конца не сформировавшееся. «Дала клятву?» «Нет». «Тогда не вижу препятствий». «Как-нибудь при встрече», — пообещала другу. «Лучше расскажи новости. Птички еще не все разлетелись?» Арчи закатил глаза и начал чирикать, как воробей на ветке. Кто куда улетел, кто с кем переспал, кто кого купил, а потом вернул. В общем, жизнь моего странного друга кипела. И я постепенно успокаивалась. Хотя, если бы знала, как сложатся следующие несколько недель, не была бы такой беспечной. Арты. Трое расположились в тесном кабинете. Два кресла. Узкий письменный стол, несколько стеллажей с пластиковыми папками. «Сколько у нас времени?» — спросил Айрон, открывая одну из папок. «Чем скорее найдем, тем крепче будем спать», — сухо ответил принц, засовывая тревогу в самый дальний угол подсознания, чтобы не мешало побратимам работать. «Если нападение на Ярославу не связано с нами, нужно искать мотив. Так просто не найдем». «Найдем». «Если поймем, как удалось усилить проклятие, но...» Принц бросил короткий взгляд на Айрона. «Ты прав, нужен мотив. А его, если исключить нашу связь, нет». Побратимы молча взялись за работу. Пластиковые папки одна за другой ложились на стол и после тщательного изучения возвращались на полки. Ничего полезного найти не удавалось, но азарт дознавателя уже кипел в крови. Ярослава. «От тебя пахнет тревогой». Картен протянул мне руку и помог подняться с мата. «Ты только что отмутузил меня, как котенка. Конечно, я пахну тревогой». «Ты и есть котенок», — рыкнул Барс. «И не умеешь врать». «Просто не хочу это обсуждать». Картен кивнул, набросил на шею полотенце и подтолкнул меня к выходу. Я по-прежнему не могла справиться с Барсом в честном поединке, но уже не хитрила. Надеялась, что если смогу устоять в неравном бою с Альфой хотя бы 10 минут, уже смогу справиться почти с любым монстром. Пока меня хватало на минуту. Потом оказывалась прижата к матам, моля о пощаде. Барс не щадил, заставлял пищать, выкручиваться, отбивать руки о мягкое антибактериальное покрытие тренировочного настила. «Если ты волнуешься за своих поклонников, то зря». Мы вышли в коридор и подошли к лестнице. Картен потянул носом воздух, чихнул и пропустил меня вперед. «Ты о чем? Можешь расслабиться и получать удовольствие. Эти не отступят, не бросят, не предадут. Правда, никого не подпустят». «Что за намеки? «Это не намеки. Ты третью ночь ночуешь не одна и все еще скрываешь браслеты». «Мне кажется, или тебя это не касается?» Картен хотел что-то возразить, но мы уже подошли к дверям моей спальни. Дверь, подчиняясь приказу, открылась, и я застыла, не в силах ни слова произнести. То, что еще утром называлось спальней, превратилось в разгромленное нечто. Сломанная мебель, разодранная одежда, вспоротый матрас, разбитая техника. Я стояла на пороге, пытаясь взять себя в руки, не дать гневу взять верх над разумом. Картен, пораженный не меньше, чем я, сделал шаг назад и потянул меня за собой. Нужно было вызвать охрану. Я уже потянулась рукой к голосовой консоли, как откуда-то раздался истошный женский крик. Не сговариваясь, вместе с Барсом бросились на звук. Разгромленная комната ушла на второй план. Общежитие дознавателей. Женский крик в условно-мужском общежитии никого не удивил. Женщин в его стенах всегда было с избытком. Вот и у Ярославы, бегущей на звук, не возникло вопроса, откуда здесь девушка. Больше удивили пустые коридоры и отсутствие адептов, которые в это время должны были быть в помещении. Они добежали до поворота и остановились. Кричавшая лежала на лестнице, без сознания. Ярослава резко наклонилась и также резко застыла на месте. Девушка с трудом сдержалась, чтобы бездумно не броситься на помощь. Незнакомка в облегающем комбинезоне цвета спелой травы лежала лицом вниз. Туфля на тонком каблуке стояла несколькими ступенями ниже. Кожа на спине несчастной покрылась черными пятнами. «Вызвал охрану», — рыкнул Барс и бросил изолирующее заклинание вокруг жертвы. «Она жива?» — робко спросила Ярослава. Прежде чем ответить, Барс принюхался. У него не было сильного ментального дара, но, как и все альфы, он умел различать эмоции по запаху. Сейчас его глупый котенок пах кислой растерянностью. Рвался помочь незнакомке, но чутье, присущее всем дознавателям, запрещало подходить близко. И не зря. Стоило Картену расфокусировать взгляд, как он уловил тонкие нити черного проклятия. «Пока да», — ответил Барс на повисший в воздухе вопрос и прижал девушку к себе. «Не приближайся к ней». Ярослава. Смотреть на потерпевшую было откровенно жутко. Не было ни крови, ни переломанных костей, никаких признаков насилия, только девушка. Если верить Картену, живая, но от этого становилось еще страшнее. Черные пятна медленно увеличивались и скоро должны были окрасить всю спину жертвы. В поиске защиты прижалась спиной к Барсу. Картен уже поставил защитный барьер, чтобы к появлению охраны место преступления осталось нетронутым. Долго ждать не пришлось. Уже через несколько минут вспыхнули серебряные порталы, в узком коридоре появились мужчины в черной форме, и начался мой персональный ад.